Снова найдено. С рассветом, счастливо выбравшись из гостиницы, Инесс бежала дальше. Она благодарила небо, что, наконец, вырвалась из этого ужасного места, и не спрашивала себя, куда теперь пойдет. Она только бежала, как преследуемая лань, как тень, убегающая от лучей солнца. В чаще леса, через который направилась Инесс, было темно. Платье мешало ее движениям. Клочки его беспрестанно оставались на сучьях. Она подбирала его и опять бежала без отдыха, без оглядки. Но вдали, как ей казалось, раздавались крики преследователей. Страх удвоил скорость ее бега. Однако что это? Воображение ли пугает ее, или сыщики в самом деле открыли ее след? Недалеко уже слышались чьи-то бежавшие за ней шаги. Слышались так ясно, как будто вот сейчас она должна была попасть в руки преследователей. Грудь ее тяжело подымалась и опускалась, дыхание становилось все прерывистее. Крупные капли пота струились по лицу, распустившиеся волосы развивались на утреннем ветру. Она неслась, как стрела, дальше, а шаги все приближались, и вместе с тем увеличивался ее ужас. Между тем наступило утро, лучи солнца осветили лесной сумрак. Инесс чувствовала, что сила отказывается служить ей. Вот уже совсем близко слышны голоса сыщиков. Еще минуты, и она не в состоянии будет бежать дальше. Наконец, бросившись в сторону, она упала между кустами. Она не помнила, сколько времени пролежала тут. И когда очнулась, солнце стояло уже высоко над горизонтом. Кругом в огромном лесу царствовала торжественная тишина. Преследователей больше нигде не было слышно. Но теперь Инесс почувствовала голод и жажду. Ягоды и плоды не могли удовлетворить ее. Пройдя еще немного, она увидела стоявший посреди леса хорошенький домик. Какая-то старушка, выйдя из него, прошла к хлеву, потом вернулась и принялась за хозяйство. Наружность ее внушила Инесс доверие, и она тотчас подошла к женщине. Попросив дать ей чего-нибудь поесть и напиться, графиня в виде платы предложила свое кольцо, так как денег у нее больше не было. Но старушка отказалась от всякого вознаграждения, подала молодой девушке все, что у нее только было, и согласилась оставить ее у себя на ночь. Это была жена лесничего, который часто по нескольку дней не жил дома. Инесс с благодарностью воспользовалась ее добротой и осталась в домике еще на целые сутки, чтобы вполне восстановить силы. Затем отправилась дальше, от души поблагодарив жену лесничего, которая указала ей дорогу к ближайшему городку. С горем и страхом в сердце пошла Инесс по указанному направлению и через несколько часов достигла своей цели. Но теперь она стала обдумывать свое положение. С чего ей было начать одной, без денег? Если бы даже продав свои серьги, она решилась войти в какой-нибудь отель, за кого бы ее приняли? Каким неприятностям и опасностям она подвергалась бы? Инесс уже решилась, наконец, продать кольцо и взять билет на железную дорогу, чтобы скорее приехать на север, в маленькое укрепленное место Пуэсерда. С этой целью она пошла на станцию узнать, когда отходит следующий поезд. И пришла в ту минуту, когда подошел и поезд, останавливавшийся на несколько минут в этом городке. Из вагонов стали выходить пассажиры. И между ними Инесс узнала патера Антонио. Сильный страх овладел ею. Она подумала, что и он ищет ее по приказанию отца. Дрожа от ужаса, Инесс уже хотела поскорее уйти, но Антонио увидел и узнал ее. Он побледнел и секунду неподвижно смотрел на девушку. Потом быстро подошел. «Слава Богу!» — вскричал он. «Наконец я вас нашел, Донна Инесс!» «Оставьте меня, патер Антонио, умоляю вас, оставьте меня здесь!» — просила молодая графиня. Вы не должны отказываться от моей помощи. Вы одна и беззащитны. Нет, нет, я не хочу и не могу вернуться в Мадрид. Результата моего путешествия я отчасти достиг. Я вас нашел, Донна Инес. Остается мне теперь только проводить вас, куда вы того желаете. Так вы не возвращаетесь в Мадрид, отец Антонио? Позвольте мне показать вам Донну Амаранту, если только она тут, — сказал Антонио с сияющим взором, поспешно направляясь к вагону. В это время из него вышла Амаранта с радостным восклицанием. В одно мгновение бросились обе девушки в объятия друг друга, и поезд удалился. «Богу угодно было, чтобы я нашла тебя и отца Антонио», — вскричала Инес, быстро рассказывая о своих злоключениях. «Я тоже вынуждена была оставить Мадрид», — заключила Амаранта свои повествования, которые вызвали у Инес глубокое сострадание и сильнейший гнев, потому что она считала Дона Карлоса причиной всех несчастий. «Этот честный человек, отец Антонио, который перед вами спас меня, переодевший в одежду монахини и увезя с собой, он тоже был вынужден оставить Мадрид и спешить на север. Мы хотели расспрашивать каждого, чтобы тебя отыскать, и теперь мы вместе», — прервала Инес свою подругу. «Отец Антонио будет и впредь защищать нас. Мы пойдем вместе с ним на север, и он проводит нас до Пуэсердо. Итак, все заботы и опасности теперь окончены. Не правда ли, отец Антонио, что вы берете нас под свое покровительство?» «Прошу вас верить, Донна Инес, что цель моей жизни — служить вам и защищать вас». «О, примите мою сердечную благодарность за эти слова, полные любви. Но послушайте», — обратилась она к Амаранте и Антонио, «поступок Дона Карлоса относительно Амаранты до того неслыханная позорная низость, что наши проклятия и непримиримая вражда должны преследовать его. Он должен знать и чувствовать, что такая подлая измена любящему сердцу будет отомщена виновнику. Твой призрак будет угрызением его совести, потому что ведь бесчеловечно отплатил он тебе за твою любовь к нему. Но вот еще одна просьба, отец Антонио. Мне кажется, что во избежание опасности нам следует ехать на север не по железной дороге, а проселочными дорогами. Я боюсь, что нас и теперь будут искать и преследовать». «Да-да, ты права», — согласилась Амаранта, боязливо осматриваясь. «Послушайте советы графини, отец Антонио. Мы все воспользуемся другим путем, а не железной дорогой. И я боюсь преследователей. Не только ради нас, но и ради вас, который нас защищает, подвергаясь сам опасности. Итак, будем продолжать путь на лошадях», — согласился отец Антонио с просьбой девушек. «И если вы хотите быть совершенно защищены, то воспользуйтесь этими монашескими рясами. Будучи так замаскированы, вы будете вне всякой опасности». Инес с удовольствием приняла это предложение Антонио. Он, отпустив обеих девушек на станцию железной дороги, сам поспешил в город и купил там три сильные смирные лошади. При наступлении позднего вечера он увел обеих девушек, которые, закутавшись в темные монашеские рясы, с его помощью вспрыгнули на лошадей. После этого все три всадника покинули город, следуя обходными путями и направляясь к пустой, необитаемой дороги, идущей на север. Никто теперь не мог бы узнать беглецов в священнике и двух монахах, и всякая опасность была счастливо устранена. С помощью сильных лошадей путешественники быстро продвигались к своей цели и на следующий день прибыли в городок, в котором и остановились для отдыха. Потом они продолжали свой путь. И отец Антонио считал свою величайшую обязанность исполненной, заботливо защищая Инесс и Амаранту и не оставляя их. Он хотел доставить их в Пуэсердо, где и ожидал услышать дальнейшие распоряжения своих отцов. Без всяких приключений путешественники быстро продвигались вперед, и в один из следующих дней прибыли в местечко, где услышали, что этой ночью генерал Павиа прибудет с отрядом на поезде в Лагронно. Перед вечером беглецы оставили местечко и ночью приблизились к мосту близ Рива, через который шла проезжая и железная дороги. Тогда увидели они издалека карлистов, срывавших рельсы с полотна дороги. Крик, услышанный Тристани, был восклицанием Инесс, которой представилась неизбежная гибель дона Павиа. Антонио решился употребить все, чтобы спасти поезд от неминуемой гибели. К чему присоединились обе девушки с лихорадочным волнением и страхом, повернув тотчас назад, спеша навстречу приближающемуся поезду. В трех различных местах стояли они около рельсов, махали белыми платками, кричали, и таким образом им удалось остановить поезд, приближавшийся к своей гибели. Как благодарили они Бога за то, что им удалось устранить страшную опасность, угрожавшую поезду, с которым они и возвратились на последнюю станцию. Но как велика была новая тревога, охватившая Инесс при одном воспоминании о начинающейся битве, в которую ринулся ее возлюбленный. Антонио пытался утешить и ободрить ее во время непродолжительного пути к ближайшей станции. Здесь они вышли из вагонов и поспешили к месту, на котором привязали лошадей. Уже рассветало, когда они к ним подошли. Инесс и Амаранта закутались в свои рясы, все трое сели опять на лошадей и направились другим путем, ведущим в Лагронно. Скоро услышали они вдали грохот битвы, который казался все увеличивающимся, и тревога снова вкралась в сердца любящих. Но ведь Мануэль только исполнял высокий долг Отечеству, и было благодетельным вознаграждением для нее, что он вел свои войска против презренного изменника, отрекшегося от Амаранты и обрекшего ее на гибель. И так продолжали они свой путь, который становился все опаснее и опасней по мере приближения к местности, усеянной карлистскими бандами. Каждую минуту они рисковали очутиться в руках кровожадных и никого не щадящих шаек. Одной надеждой попасть в Пуэсердо, безопасно миновав карлистские линии, служили бумаги отца Антонио, которыми ему предписывалось присоединиться к генеральному штабу дона Карлоса.